Алло. Алло, толстая. Ты тонкохуйная сука, блядь. Тебя два пидора делали, у тебя матери-то не было. Тебя два пидора через жопу родили. Че такая злая-то? Ты че, мразь? Еще не охуел, все вылечил нахуй свои пидоры с хренями. Квартиру продаешь? Ты вылечил свои сопли. Ты, сопливая свинья, блядь. Квартиру продаешь? Я говорю, сопли вылечил свои. Вылечил. Ты квартиру продаешь? Ты что, вылечил сопли? Вылечил. Как ты сегодня спасал, классно или нет? Чего? Ты чмо делал? Чего? Я спрашиваю, хуй сосешь, когда причмокиваешь? Чё такая грубая-то? Ты чё надо, мразь ебаная, блядь? Квартиру. Хуй соси, блядь. Почему? Алло. Алло, здравствуйте, вы продаете вашу квартиру? Вот слышишь, ты хуесос, послушай меня, что я тебе хочу сказать. Ты названиваешь, да? Да. Люди могут быть инвалиды, больные, да? Сердечники там, всякие люди, да? Вот ты, мразь, смотри, если я тебе говорю конкретно, что ты, мразь, будешь болеть так, что ты мои все слова мои, тварь, будешь вспоминать, корчи в болях. Вот я тебе клянусь. Сегодня такой праздник святой, я сейчас буду молитву читать. Чтобы тебе, тварь, было так больно, чтобы или живот у тебя заболел. Ты будешь корчиться просто в болях, понимаешь? Потому что ты мразь, и ты должен поиметь боль. Потому что ты не сочувствуешь людям, ты мразь названиваешь, ты хулиганишь, ты издеваешься над людьми. Поэтому ты обязательно будешь болеть. Обязательно будешь болеть, понимаешь? Ты вся свою на сестру. На все издевательства над пожилым человеком, над другими людьми. Ты будешь болеть, гнида, понял? Ты прям как твоя сестренка. Во имя Отца, Святого Духа. Аминь.